Глава 10. Правильно Мори Марук сказал: опыт — дело наживное. А еще в голове крутилась незнакомо-знакомая поговорка: «На Бога надейся, а сам не плашай». Поэтому теперь мой день состоял не только из тренировок, забот прибавилось. Первым делом я опять посетила зал памяти с конкретным запросом. Как в прошлый раз сосуществовали два разных клана вместе. Мне остро нужна была информация. Информации я получила столько, что не знала, за что хвататься. Для начала, скутарни у ягуаров появились именно после тех событий. Оказывается, изначально там жили орласы. Попытка поселить их на горе и во дворце провалилась из-за зашкаливающего детского травматизма. Молодая поросль орлов бесконтрольно оборачивалась и, не имея наставников для становления на крыло, разбивалась насмерть. После нескольких случаев всех орласов переселили ближе к земле. Тут я вспомнила, как меня накрывало желанием полетать на краю обрывов, и после поддерживала принятое решение. Следовало пообщаться с мастером Эллу. Скутов придется на время переселить. Вообще назрела необходимость пообщаться со многими мастерами, и я, набравшись храбрости, призвала к себе мастеров-деревщиков, каменщиков, охотников, скутов. Не забыла про Ури и мастера Кру. Его я попросила прийти как представителя ремесленников. Силовиков призывать не пришлось. С некоторых пор ко мне были представлены два воина из личной гвардии Амори. Подозреваю, что без дедушки Марука здесь не обошлось. Хотела охрану — получите, распишитесь. Следовало отдать им должное. Они старались держаться на расстоянии, не вмешивались в мою жизнь и никак не реагировали на мои тренировки на Лерико. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не убилось. Местом для беседы выбрала площадку, с которой Рогнеди помогли самоубийце. Компания собралась разношерстная. Мастеров Эллу, Кру и Три я уже знала. Они смотрели на меня внимательно и сосредоточенно. Понимали, что просто так отдел я бы их отрывать не стала. Рядом с Ури я заметила еще одну женщину, высокую, худую, как жердь, с крючковатым носом, словно она из орласов. Я оказалась недалека от истины. Мастерица Кро оказалась из аэров и приходилась кем-то сродни снабженца. Женщины взирали на меня с умилением, заведомо прощая дитятку блажь поиграть во взрослые игры. Для меня это стало неожиданным и не очень приятным открытием. Были еще мастер каменщиков и мастер среди охотников. Охотником оказался крепкий рослый мужчина, покрытый сеткой шрамов. Ходил он в набедренные повязки из шкуры незнакомой рептилии, а на груди с гордостью носил ожерелье из трофейных зубов своих врагов. Экземпляры там встречались размером больше моей плечевой кости, и это наталкивало на мысль о нежелании знакомиться с его обладателями. Охотник скучал, снисходительно поглядывая на меня, но явного неуважения не выказывал. От каменщиков пришел очень пожилой мужчина в черной накидке с капюшоном. Из-под ткани виднелась только его голова, покрытая странными шрамами. Лишь присмотревшись, я поняла, что это не шрамы, а вплавленные в кожу куски минералов и металлов. Более того, мастер был слеп. Там, где у всех был зрачок у мастера Каро, он просто отсутствовал, наводя страх белоснежным глазным яблоком. Каменщик, в отличие от всех, сидел прямо на камне, игнорируя расставленную кругом плетеную мебель. Руки мастера Каро нежно гладили камень, а губы беззвучно шевелились, словно каменщик общался со своей стихией. Тянуть дальше смысла не было, поэтому я перешла сразу к делу. «Благодарю вас, что пришли на зов. Постараюсь быть краткой. Нас посетил посланец из клана Орлас. Есть большая вероятность, что вскоре у нас найдут убежище почти 2000 детей, стариков, беременных и кормящих матерей. Мы, конечно, надеемся, что подопечным мастера Каро удастся договориться с горами Орласов, но должны быть готовы, если что-то пойдет не так». Я обвела всех присутствующих взглядом. Эмоции были разные, от неверия до скучающего безразличия. Но никто не нарушил тишину, ожидая от меня продолжения. Каждый из вас — профессионал своего дела и умело руководит своими людьми, обеспечивая нужды нашего клана. Здесь же нагрузка на вас возрастет одномоментно. Я хочу, чтобы вы были к этому готовы и подготовили своих людей, сделали запасы, если это возможно, или проверили свои склады на предмет самого необходимого. 2000 душ — это не шутки. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Мы должны встретить это испытание во всеоружии, дабы не погрузить клан в хаос несогласованными действиями. В первую очередь это касается вашей вотчины, мастер Эллу. Все скутарни в прошлом уже использовались как временное пристанище для аэров, поэтому не будем изобретать колесо и повторим опыт наших предков. В связи с этим вам необходимо объединиться с мастером Три и мастером Каро для создания нового прибежища для скутов. От себя добавлю, что оно должно быть крытым и иметь хотя бы один выход внутрь скалы. Но зачем? Брови перечисленных мною мастеров удивленно взметнулись вверх. Потому что есть минимальная вероятность, что горы Орласов могут послать нам подарки в виде туч пепла или, того хуже, дождя вперемешку с пеплом, и тогда скуты должны иметь возможность уйти в скалу. «Простите, маленькая Эша, но вы говорите невероятные вещи. Такого никогда не было. Зал памяти не содержит информации о таком», — сукоризный покачал головой мастер Три. «Минус один из группы поддержки, а жаль. Мастер Три, если этого нет в зале памяти, это не значит, что никто не пережил нечто подобное, чтобы внести воспоминания об этом периоде. Я же хочу перестраховаться». Кроме того, я прошу вас поискать среди известных вам растений какие-то грибы или что-то съедобное, что росло бы на пепле, тоже на всякий случай. Вдруг найдете. Площадь грибниц я бы тоже советовала увеличить с учетом возможного прироста обитателей. Мастер Три поджал губы в неодобрении. Еще бы, какая-то сопливая девчонка лезет в его сферу и смеет давать советы. Вот только я-то знаю, что при извержении вулканов бывают пиротехнические волны, что возможно выпадение огромного количества пепла не только на ближайших землях, но и куда ветер подует. А они не знают и не верят мне. Мне бы хоть кого-то, кто стал бы на мою сторону. И, кажется, высшие силы услышали мою отчаянную просьбу. «Спрячь скепсис и недовольство, мой юный друг», — отозвался мастер Каро, все так же поглаживая ладонью камень. «Эшер, Агнеда абсолютно права в своих опасениях. Такое уже случалось». Все присутствующие удивленно уставились на каменщика, включая меня. Столь неожиданная поддержка пришла, откуда не ждали. «Мы договариваемся с камнем, меняем его форму, структуру и положение. Часть этого камня — это спрессованный горный пепел, как и предупреждает Эшер Агнеда. Я приятно удивлен, что Айше потратила время и так глубоко изучила проблему, пытаясь минимизировать для клана все варианты возможных последствий». После комментария мастера Корона меня уже не смотрели так пренебрежительно. Обсуждение стало более конструктивным. Прошлись по запасам одежды, обуви, постельного, мебели. Особо выделила необходимость запаса энергетика, подходящего именно для аэров. Ведь перевозить своих близких они, скорее всего, будут своим ходом. Мастерицы Ури и Кро обещали все устроить. Снабжение продуктами на такую прорву жильцов стояло отдельным вопросом. Я сразу предупредила обеспокоенного охотника, что одним из условий принятия беженцев стало совместное участие в охоте за пределами клановых угодий. Тот неожиданно воспринял новости с явным одобрением, дескать, с грузоподъемностью и мобильностью орласов снабжение значительно упростится. Мастера Три подтолкнуло к мысли, что стоит поискать варианты защиты для наших полей от пепла. Не факт, что он найдется, но вдруг. Хоть пепел в малых количествах — отличное удобрение, не стоит закрывать глаза на возможную угрозу. Совещание мы заканчивали в рабочем настроении. «Уважаемые мастера, я уповаю на ваши опыты и знания. Если никаких вестей не поступит, то следующее совещание предлагаю назначить на то же время через 2 дня». Мастера уходили по одному и парами, прощаясь со мной кивками головы. Я же себя чувствовала, как выжатый лимон. За эти 1,5 часа я изворачивалась, листила, делилась своими знаниями, пыталась натолкнуть на нужное мне направление и с ужасом понимала, как мало я знаю о жизни клана, в котором теперь живу. Этот организм жил, дышал, рос, развивался по собственным законам, в которые мне сегодня пришлось погрузиться с головой. Я очень старалась не захлебнуться поступающей информацией. Не сразу я заметила, что мастер Каро так и остался сидеть на камне, ожидая, пока я приду в себя. Мне стало неудобно, ведь никто не предложил ему помощь. Но сказала я совсем не то, о чем думала. «Благодарю вас за поддержку, мастер Каро. Она была очень своевременной». «Не стоит, Айшер Агнета. Я всего лишь сказал то, что думаю. Легкие времена рождают слабые души. Тяжелые времена порождают сильные души. Как пепел под тяжестью спрессовывается в камень, так и ваша душа выковывается в горниле испытаний. Я рад, что становлюсь тому свидетелем». Я рассматривала старого мастера, но все же задала вопрос, который постеснялась задать при всех. «Скажите, мастер, каковы шансы, что ваши подчиненные устранят угрозу?» «Наш камень хмурится, Айше, и уже давно. Боюсь представить его состояние у аэров». «У нас, возможно, что-то подобное?» Я ждала и боялась услышать утвердительный ответ. «Жить на пороховой бочке с зажженным фитилем — то еще удовольствие». «Нет», — мастер покачал головой, — «под нами кровь земли не течет. Можете быть спокойны». Синь небо захватывало дух, вызывая чистый восторг. Потоки воздуха мягкими толчками направляли к солнцу, пропускали белесые дымки облаков сквозь перья, с жадностью лаская, словно молодая партнерша, впервые распробовавшая мужские ласки. Огромный белый орел парил над землей. Его стихия отзывалась в каждом движении, в каждом вдохе. Пятиметровые крылья мощными взмахами приближали миг триумфа. Его триумфа. Ора возвращался домой окрыленным в прямом и переносном смысле. Мало того, что удалось получить согласие от ягеров, так в число спасенных войдут старики, беременные и кормящие. Это было даже больше, чем они смели надеяться. Для самого Ора это имело колоссальное значение, ведь его небо, его ветер, его крылья, его душа, его партнерша носила их дитя под сердцем. Спасти ее, не навлекая тень на род Орлосов, было невозможно, как бы ему ни хотелось. Но теперь никто не будет смотреть косо на Ора, ведь он добился спасения всех беременных и кормящих. Если быть честным, то заслуг самого Ора здесь не было, но об этом никому знать не обязательно. Достаточно того, что почти половина клана имеет все шансы на спасение. Более того, Орлосы возвращались не одни. Тирианцы поделились своими шептунами, дабы те попытались успокоить горы. Возвращение домой заняло больше времени именно из-за них. Нечасто орлам приходилось перевозить на себе чужаков. Стоит отдать должное ягуарам. Те хоть и были излишне бледны весь полет, но вели себя сдержанно, изредка ругаясь сквозь зубы во время виражей. Товарищи хотели сначала немного попугать тирианцев, но Ора запретил. От этой тройки сейчас очень многое зависело. Не стоило заранее настраивать против себя столь ценных союзников. Встречать их вылетел сам глава клана Орлов. Ордун Орлос имел вторую ипостась пепельного гиганта, одно крыло которого сейчас делало резкие рваные взмахи, пытаясь удержать в воздухе раненую птицу. При виде сына орел испустил радостный клёкот. Во взгляде Ордуна сквозили облегчение и надежда. Уже на подлете к резиденции Орлосов Ора понял, с чем была связана такая реакция. Резиденция тысячи столпов ныне тонула в бесконечном пеплопаде. Гора проснулась, и сине-черные клубы закрывали солнце, поглощая небо вокруг. Белые мраморные колонны, опоясывающие в 7 ярусов высокую гору, потеряли свой цвет. Местами они были разрушены, гнездовья опустели. Ветер заунывно выл в пустых залах и колоннадах резиденции. Огня не было видно, но его следы виднелись повсюду. Запах гари забивал ноздри, дышать становилось все тяжелее. В воздухе витали мельчайшие частички пепла. Видимость резко ухудшилась. Солнечные лучи просто не пробивались сквозь завесу пепла. Отец начал резко снижаться, не долетая до княжеских покоев на вершине резиденции. Шептуны на спинах орлов взволнованно переговаривались, взирая на облака пепла, расплывающиеся по небесной синеве. Ора отсутствовал всего 3 дня, а резиденция клана словно пережила войну. Ордун Орлос практически рухнул у подножия горы, совершенно не заботясь о грациозности приземления. Стоявший почти по колено в пепле мужчина неловко придерживал раненую руку. Ора еще не успел обернуться, как отец затребовал ответа. «Что ответила Амори Муар?» Орлы медленно появлялись отовсюду. Они выходили из тоннелей, прошивших гору насквозь, выглядывали из джунглей с надеждой, взирая на своего Айше. Нижнюю часть лица большинство закрывали тканевые повязки для примитивной очистки воздуха. Все ждали ответа. И больше всех ответа ждала она, его душа, его ветер и его небо. В беззащитном жесте она обнимала себя руками, бессознательно закрывая свой живот с еще нерожденным малышом. «Егоры согласны!» Ора проглотил все заготовленные пафосные речи. Просто не смог тянуть, когда любимые глаза смотрели со смесью надежды и ужаса. «Они примут детей, стариков, беременных!» Взгляд Ора не отрывался от любимой. «И кормящих матерей!» «Также они предоставили своих шептунов на случай, если получится успокоить горы!» Всеобщий вздох облегчения смешался с криками радости и гулом многих голосов. Особо впечатлительные начали плакать, их слезы подхватил рев совсем маленьких детишек на руках у матерей. Ордун поднял вверх здоровую руку, и воцарилась тишина. «Начинайте сборы! Дети вылетают сегодня вечером в сопровождении непраздных и кормящих матерей. Старики, в последнюю очередь! С собой берете необходимый минимум. На месте выполняйте все требования ягуаров под страхом изгнания из кланов. И помните, Аэра — это прежде всего семья, а в семье чужих детей не бывает». Ордун кивком головы подозвал к себе сына, указывая на один из опустевших тоннелей. Им необходимо было пообщаться наедине, что последние дни было нетривиальной задачей по причине всеобщего слабо контролируемого хаоса. Люди не сорвались в повальную истерику, видя сосредоточенность и уверенность Амория Ордуна. Сейчас им сил придала надежда. Обезопасить самое дорогое, сердце клана, многого стоит. Ордун, как никто другой, знал об этом. И сейчас жаждал узнать цену, запрошенную Амори Муар, за столь щедрый подарок, оказанный ему лично на правах старого друга. Ора взирал на отца, замечая все больше деталей, незаметных беглому взору посторонних, но сигнализирующих, чего стоило Амори удержать клан в здравом уме. Сутулившаяся фигура, поникшие плечи, потухший взгляд и серебро седины в еще недавно смоляной косе отца выдавали крайнюю усталость, не говоря уже про замедленную регенерацию. Сейчас, когда любимый окажется в безопасности, Ора поддержит отца, даст ему время на восстановление, возглавив клан настолько, насколько потребуется, ведь именно он сумел договориться с ягуарами. Ора уже набрал в грудь побольше воздуха, чтобы предложить отцу своевременную и такую необходимую помощь и поддержку, когда Амори прервал его одной фразой. «Что дословно сказала Амори Муар?» Голос Ордуна сипел и прерывался кашлем от обилия пепла в воздухе. Ора закашлялся не хуже отца, подавившись уже заготовленной речью. «Амори Муар была в отъезде». Ордун выругался, прекрасно представляя себе бездну проблем, которая разверзлась перед кланом Орлосов. «Дара, это отродье спидов, своего не упустит. По злопамятности эта стерва может посоперничать разве с собственной бабкой, спидой Эфой. Нечего и надеяться, что такая забудет, как Орлос голосовал против пленения Едвиги Рейс». «Кто принимал? Айше Дара?» Амори все же решил подтвердить свои самые мрачные предположения. «Нет, Айше Арагнеда — ее младшая дочь от Рада Волка». «Если я не ошибаюсь, она совсем еще дитя, даже не прошедшая обряда единения». Ордун хмурился, не понимая, чем ему грозит такая замена и что вообще могло произойти, чтобы один из сильнейших и многочисленнейших кланов Мартены вдруг встал под руку, по сути, неоперившегося птенца. «Ты прав. Поэтому мне удалось уговорить ее не только на детей». С нескрываемым самодовольством вернул столь необходимую ему фразу Ора. «Пусть отец знает, кому клан обязан такой выгодной договоренностью». «Условия». Ора добросовестно перечислил информацию про всеобщую клятву орлов на тотеме ягуаров, совместные отряды для охоты и подчинение местному укладу жизни. Амори взирал на сына с нескрываемым скепсисом. «Сехри, Ора!» — не вытерпел он наконец. «Тебе должны были передать Сехри с условиями!» Только тут Айше Орлосов вспомнил про черную пирамидку, переданную ему из рук Айше Рогнеды. Признаться, сам Ора решил, что произвел неизгладимое впечатление на малышку, и та одарила его своеобразным знаком внимания. Выходит, что он ошибся. Не мудрено, ведь пирамидка не отозвалась на мысленные команды, а потому и была воспринята не как артефакт, а как милая безделица. Хорошо хоть не выбросил по дороге, решив, что подарками от Айше не брезгует, какими бы они ни были. Передавая отцу в руки Сехри, Ора наблюдал, как артефакт раскрывается на ладони Амори, облепляя ее словно вторая кожа. Чем дольше отец всматривался в чернильное пятно, тем мрачнее становился. Глубокие морщины залегли у него на лбу, брови сошлись на переносице, а зрачки сузились практически до точек. Тем неожиданнее прозвучало его громогласное: «Орлусы клянутся выполнить условия договора, пока будет жив хоть один носитель нашей крови. Во имя неба, земли и морских глубин!» После которого пятно втянулось в ладонь Амори Орлосов и застыло чернильной татуировкой клятвы на запястье. С удивлением Ора заметил у себя такую же татуировку. «Отец, что затребовали ягуары?» «Через полгода кто-то из Орлосов поклянется перед тотемом любить, беречь и защищать ценой собственной жизни Айше Рогнеду, сделав ее единственной женой».